Ничего особенного, обычная материнская ревность. Не стоит и разговора. Правильно, если особо не реагировать, она уймется. В дверь позвонили. «А это еще кто, опять Розы?» — вскинулся Игорь. «Я сам открою». Он пошел в прихожую, а я поставила пирожки в микроволновку. И вдруг услышала его голос. «Ты? Что ты тут делаешь?» У меня оборвалось сердце. Неужто это явился Степан? Но тут же я услышала женский голос. «Да, люди не врут. Значит, теперь новая шлюха?» «Заткнись и сию минуту убирайся». Я выскочила в прихожую. «Что тут происходит?» В дверях стояла красивая женщина лет 40 в соболе шубе с неприятным выражением лица. «Вы кто?» «Я жена этого человека». «И что вам здесь нужно?» «Да вот хотела убедиться, что люди не врут». «Убедились?» «Да». Игорь обессиленно опустился в кресло у телефона. «Дальше что?» «Дальше я скажу вам, что не дам развода». «Ваше право. А еще что?» «Ну, кажется, вам нечего больше мне сказать. Тогда всего наилучшего. Вы еще пожалеете». «О чем?» «А, вы верно хотите устроить скандал? Не выйдет». «Это у вас ничего не выйдет. Я ему развода не дам. А он вами наиграется и найдет себе другую». «Или я им наиграюсь и найду себе другого. Все может быть. Но к вам-то он уж точно не вернется. Впрочем, если вы в корне измените свое поведение, то, нагулявшись, может и вернется. Только при условии, что вы не будете его преследовать, шляться по квартирам его дам и так далее. Мой вам совет — идите с Богом». Она явно ждала другой реакции, а Игорь, я заметила, сидел, открыв рот от изумления. Он тоже ожидал чего-то другого. «Все равно не дам развода», — слабым голосом выкрикнула она. «Да не надо, не давайте. Он мне и так сгодится. Всего хорошего». И я стала теснить ее к двери. Она отступила. Вышла на площадку. Я захлопнула за ней дверь. «Ну ты даешь», — выдохнул Игорь. «Это было красиво, я как в театре побывал. Ей-богу, здорово. И никаких воплей, тихо, достойно. Только что-то не понял насчет того, что ты найдешь другого». «А что ты найдешь другую, это тебе понятно?» «Мне понятно, что я ее искать никогда не стану». Не вставая с кресла, он притянул меня к себе. Я погладила его по голове. «Не бойся, я тебя ей не отдам», — прошептала я. Он вдруг вскинул голову, в глазах плясали чертики. «Только не надо меня усыновлять, ладно? И не мечтай». Я поцеловала его в губы. «Вот так-то лучше», — прошептал он, переведя дух. Больше мы об этом не говорили, но я была рада. Мы отлично понимаем друг друга, и достаточно всего одной фразы, чтобы все встало на свои места. Утром он спросил: «Ты поедешь сегодня в издательство?» «Придется. А завтра у нас сабантуйчик по случаю Нового года. И ты должен появиться хоть ненадолго». «В котором часу?» «В 2. Потом я отпущу всех до 10 января». «О, черт, слушай, надо, наверное, купить всем подарки, я не подумал». «Я уже купила. Но если ты привезешь всем дамам цветы, будет здорово». «Без проблем, а какие лучше, розы?» «Нет, меня от роз уже тошнит. Купи тюльпаны. Они сейчас невысокие, их любая женщина может положить в сумку. А с розами в предновогодние дни в метро толкаться». «Господи, какая ж ты умная!» «Я предусмотрительная». «Нет, ты самая умная, самая красивая, самая желанная, а главное, самая любимая. Все, я пошел. У меня сегодня кошмарный день».